«Кончай, Софи!» «Желаю приятно провести время». София увидела, что в комнату вошел Тай. Вид у бедняги был совершенно потерянный. «Меня зовет долг!» «Не убегай, не повидавшись с моей матерью. Ты же знаешь, как она тебя любит». София провела ладонью по плечу Линка. «Один бог знает, почему». «Не убегу. Я позвоню тебе». «И правильно сделаешь. Андреа рада была познакомиться». «Я тоже». Андреа посмотрела на Линка снизу вверх. «Значит, ты гений». «Угу. Это мое проклятие». Линк усмехнулся и повел ее танцевать. «Улыбнись, Макмиллан». «Зачем?» «Затем, что ты приглашаешь меня на танец». «Зачем?» София взяла его за руку, и Тай слегка вздохнул. «Извини, я слишком долго общался с Мадди Каттер. Эта девочка так и сыплет вопросами. Кто из вас кому подражает? Нам будет легче танцевать, если ты будешь держаться поближе». «Верно». Он положил руку на ее талию. «Интересная девочка и не глупая. Ты видела моего деда?» «Мельком. А что?» «Мне нужно увидеть его и Ла Сигнора. А когда с этим будет покончено, я смогу идти домой». «Эх ты, любитель вечеринок!» Она положила руку ему на плечо и шутливо дернула за волосы. «Вот это грива!» — с восторгом подумала она. «Тай, дай себе отдых! Это же Рождество!» «Еще нет. До Рождества нужно многое сделать, и после него тоже». «Эй!» — София снова дернула его за волосы. Тай перестал искать в толпе деда и посмотрел на нее. «Сегодня вечером никакой работы нет, а я все еще в долгу перед тобой за свое избавление. Тебе самой ничто не грозило, в опасности были все остальные». Он не искал ее благодарности, наоборот, хотел оказаться от нее на безопасном расстоянии. Она всегда представляла собой угрозу, а когда прижималась к мужчине, эта угроза становилась смертельной. «Мне нужно просмотреть полевые журналы. Что здесь смешного?» — спросил он, когда София фыркнула. «Я только подумала, что будет, если ты когда-нибудь вырвешься на свободу? Ты дикарь, Макмиллан». «Я и так свободен», — пробормотал он. «Скажи мне что-нибудь». Она провела пальцем по его затылку и погладила шею, не сводя взгляда с его небесно-голубых глаз, в которых горела досада. «Только не про вино и не про работу». «А разве есть что-нибудь еще? Литература, искусство, детские воспоминания, тайные мечты или желания?» «Моя самая большая мечта — как можно скорее убраться отсюда». «Попробуй еще раз. Скажи первое, что придет в голову». «Хочу стащить с тебя платье и узнать, такая ли ты сладкая на вкус, как и на запах». Он сделал крохотную паузу. «Слава тебе, Господи! Наконец-то ты замолчала». «Только на мгновение, лишь потому, что пыталась понять собственную реакцию. Похоже, эта картина заинтриговала меня больше, чем я ожидала». Она закинула голову и всмотрелась в его лицо. «О да!» Ей нравились его глаза, особенно теперь, когда из них летели искры. «Как ты думаешь, почему?» «Для одного вечера вопросов достаточно». Он попытался отстраниться, но София положила вторую руку на его плечо. «Может быть, выполним наш долг, а потом пойдем к тебе?» «Тебе это так легко?» «Наверное». «А мне?» «Нет». «Но все равно спасибо». Он отвернулся и обвел взглядом комнату. Когда Тай заговорил, его голос звучал холодно и небрежно. —